В мае 1969 года космический аппарат, выведенный на орбиту 10-й по счету ракетой этого проекта, приблизился на расстоянии 10 километров до поверхности Луны для оценки приемов заключительного этапа прилунения. Через несколько недель, 16 июля, был произведен запуск в космос ракеты с экипажем из 3 человек. Их лунный модуль опустился на поверхность Луны 4 дня спустя. Следующим утром, 21 июля, первым человеком, ступившим на лунную поверхность, стал командир экипажа Нил Армстронг. Так президент Кеннеди достиг своей цели, причем даже раньше назначенного срока. Потом на Луну отправились новые экспедиции. За десятилетие, начавшееся с политической точки зрения унижением для Вашингтона в Карибском море и заканчивавшееся в болоте позорной войны в Азии, покорение Луны американцами послужило триумфальной переоценкой того, на что была способна Америка, и, соответственно, капитализм. Оно, к тому же, послужило выдающимся сигналом последнего и величайшего расширения человеком разумным среды его обитания. Начало нового этапа его истории, когда человеку предстояло заняться освоением прочих небесных тел. Даже во времена, когда замечательное достижение в космосе порицали, и тем более теперь, трудно избавиться от далеко не радостных ощущений. Клинические пессимисты утверждали, что такое сосредоточение ресурсов, какого потребовала космическая программа, оправдать было нечем, потому что она никак не касалась настоящих проблем на Земле. Кое для кого техника космического полета казалась вариантом нашей цивилизации построения гигантских пирамид, требовавших огромных капиталовложений в никуда, тогда как мир остро нуждался в средствах на просвещение, продовольствие, медицинские исследования. И продолжать список актуальных потребностей человечества можно было еще очень долго. Но нельзя отрицать научную и техническую пользу, извлеченную за счет выполненных программ. Не стоит забывать и об их важности с точки зрения богатой мифологии. Однако, как это ни прискорбно, члены современных сообществ на Западе проявили совсем недостойный интерес и энтузиазм к сфере применения космических достижений в коллективных целях. Воображение больших масс народа не тронула перспектива незначительного увеличения ВВП или внедрения очередного усовершенствования в систему социального обеспечения, какими бы желательными эти посулы ни выглядели. Джон Кеннеди с большой мудростью определил национальную задачу. В тревожные 1960-е годы перед американцами стояло весьма много проблем, которые их волновали и даже разобщали, но они сделали все, чтобы запуск космических кораблей все-таки состоялся. По ходу исследования космоса к его процессу присоединялось все больше стран. До 1970-х годов сотрудничество между двумя величайшими государствами, занятыми исследованиями космического пространства, то есть между Соединенными Штатами и Советским Союзом, налаживалось с большим трудом. Поэтому наблюдалось много напрасных усилий и пустого расходования ресурсов. За 10 лет до того, как американцы установили свой флаг на Луне, с советского космического аппарата уже спустили на ее поверхность вымпел с изображением Ленина. Все это ничего доброго не предвещало. На фоне национального соперничества в гонке передовой техники национализм мог вызвать борьбу за космос. Но опасностей соревнования удалось избежать, по крайней мере, в некоторых областях. В скором времени все согласились с тем, что небесные тела не могут служить объектом приобретения ни одним государством. В июле 1975 года на высоте около 250 километров над поверхностью Земли имел место потрясающий факт сотрудничества эпохи разрядки международной напряженности, когда советские и американские космические аппараты успешно стыковались, а их экипажи смогли перебираться друг к другу в гости. Несмотря на все сомнения, исследование космоса продолжилось в относительно благоприятной международной обстановке. Исследование дальнего космоса осуществлялось с помощью оптических приспособлений, установленных на беспилотном спутнике, ушедшем за пределы орбиты Юпитера. А в 1976 году впервые удалось посадить автоматический исследовательский аппарат на поверхность планеты Марс. В 1977 году первый полет совершен экипажем корабля многократного использования в рамках программы, выполнение которой завершилось в 2011 году. Успехи в освоении космоса выглядят по-настоящему грандиозными, правда, сохраняется большая неопределенность в дальнейшем продвижении человека вглубь его пространства. С завершением программы космического челнока «Шаттл» возникли вопросы по поводу того, существует ли будущее у пилотируемого исследования космоса. Все-таки после успешной высадки на поверхность Луны и возвращения на Землю у нас появилось прекрасное подтверждение веры в то, что мы живем во Вселенной, которую нам удастся освоить. Когда-то в нашем распоряжении находились только колдовство и молитва, теперь нам служат наука и техника. А вот преемственность заключается в укрепляющейся на протяжении всей истории человечества уверенности в том, что естественный мир можно подстраивать под себя. Одной из вех этой преемственности можно назвать высадку американцев на лунную поверхность. И это событие стоит в одном ряду с приручением огня, изобретением сельского хозяйства или открытием ядерной энергии. Подобные события еще ждут нас впереди, как показала посадка американской автоматической научной лаборатории на поверхность Марса в 2012 году. Исследование небес можно еще сравнить с великой эпохой географических открытий, даже при том, что полет в космическое пространство считался намного более безопасным и предсказуемым предприятием, чем покорение морей в 15-м столетии. Открытия того и другого шли медленно по мере накопления знаний. Васко да Гаме пришлось взять на борт штурмана араба, чтобы однажды тот проводил его экспедицию вокруг мыса Доброй Надежды. Впереди простирались неизведанные моря. 500 лет спустя космический корабль «Аполлон» американцы запустили, основываясь на широкой совокупности знаний, ничуть не меньшей, чем весь массив научных знаний человечества. В 1969 году ученые уже прекрасно знали расстояние до Луны, а также ожидающие на ней людей условия, практически все подстерегающие их там опасности, количество топлива, предметов снабжения и характер прочих обеспечивающих систем, которые потребуются астронавтам для возвращения на Землю, перегрузки, которые предстоит испытать их телам, при том, что следовало ждать любых неожиданностей, все верили в благоприятный исход экспедиции. В своей предсказуемости, точно так же, как в его суммарном качестве, исследование космоса служит символом нашей основанной на достижениях науки цивилизации. Возможно, именно поэтому космос вроде бы внешне не изменил умонастроение и воображение людей настолько, насколько это сделали былые великие открытия. Позади укрепляющейся власти человека над природой, достигнутой за 10 тысяч с лишним лет, лежат сотни тысячелетий, на протяжении которых совершенствовались доисторические технические приспособления, от открытия того, что заострив один край камня можно изготовить рубило, а огнем можно пользоваться себе во благо, в то время как открытие генетического программирования и экологическая нагрузка представлялись сферами, недоступными человеческому пониманию. Главным шагом на пути эволюции человека после того, как его телесная структура приобрела нынешний вид, стало появление у него способности к мышлению. С ним возникла возможность накопления опыта и его практического применения. Уже в 1980-х годах, тем не менее, исследование космоса в умах многих активистов уступило место новым тревогам по поводу вмешательства человека в законы природы. Спустя считанные годы с момента запуска на орбиту аппарата «Спутник-1» зазвучали сомнения в идеологических корнях настолько своевольных воззрений по поводу наших отношений с миром природы. Эти тревоги теперь выражались с большой определенностью, основанной на наблюдаемых фактах, раньше недоступных или неосознаваемых в нынешнем свете. Именно благодаря науке появился инструментарий и данные, послужившие поводом для обеспокоенности по поводу всего происходящего. Появлялось осознание того, что могло произойти в будущем в результате пагубного вмешательства в окружающую нас среду. Речь, конечно же, идет о признании того, что было новым в нашей жизни, а не о явлении, вызвавшем это новое. Человек разумный, а, быть может, его предшественники, всегда старался приспособить под себя окружающие его естественные условия, менял их по своему усмотрению, истреблял доступные ему виды животных. За несколько тысячелетий миграции населения в южном направлении и внедрения в севооборот зерновых культур, происхождением из засушливых районов Америки, исчезли великие леса юго-западного Китая, из-за чего началась эрозия почвы и ставшее ее следствием заиливание системы сброса воды в реке Янцзы в ее русле. В результате обычным явлением стали повторяющиеся паводки с затоплением обширных территорий. На заре Средневековья исламские завоевания принесли масштабное разведение коз и рубку лесов на северном африканском побережье, в масштабе, приведшем к лишению плодородия земель, когда-то служивших источником зерна для амбаров Рима. Но такие радикальные изменения, при том, что не заметить их было нельзя, достойного внимания народов не привлекли. Довести дело до логического краха должна была невиданная стремительность вмешательства в окружающую среду, начавшаяся в 17 столетии по инициативе европейцев. Бездумное применение мощной техники, обрушившейся на природу ближе к нашим временам, привлекло внимание человечества во второй половине XX века. Люди начали считать нанесенный ущерб сомнительными достижениями, и к середине 1970-х годов кое-кому из них показалось, что даже если дело укрепления человеческого господства над окружающей средой выглядело эпопеей, то эта эпопея вполне может обернуться трагической стороной. Настороженность в отношении ученых никогда полностью не исчезала в западных обществах, хотя при этом наблюдалась тенденция к сведению ее к нескольким сохраняющимся примитивным или реакционным анклавам, нетронутым постепенно разворачивавшейся научной революцией XVIII века с ее величественностью и тайным значением. В истории можно отыскать массу причин для тревоги по поводу вмешательства в природу и попыток установления над ней контроля, но до недавнего времени такие тревоги выглядели рационально необоснованными, а исходили из страха вызвать божественный гнев или возмездие. Время шло. Страхи постепенно сменились ощутимыми выгодами и улучшениями, обусловленными вмешательством в природу, наиболее ясно проявившимися в повышении благосостояния народа, выражавшегося во всех категориях товаров, от эффективного лекарства до удобной одежды и разнообразной еды. В 1970-х годах, однако, все увидели, что очередную волну сомнений во всесилии науки начали поднимать среди меньшинства граждан только в богатых странах. Там, как бы цинично это заявление ни прозвучало, свои дивиденды с вложений в науку уже получили. Как бы то ни было, Нигилизм там расцвел бурным цветом в 1970-х и 1980-х годах в форме политических партий так называемых «зеленых», активисты которых пытались пропагандировать благоприятную для окружающей среды политику властей. При том, что никакого политического отклика их шумная деятельность не вызывала, ряды «зеленых» пополнялись. Представители состоявшихся давно политических партий и впечатлительные политики поэтому тоже стали эксплуатировать зеленые темы. Экологи, как стали называть защитников окружающей среды, широко использовали последние достижения в области радиосвязи, по каналам которой стремительно распространяли тревожные сообщения из когда-то отрезанных от мира уголков планеты. В 1986 году на украинской атомной электростанции случилась авария. Неожиданно и в самом ужасном виде все осознали зависимость человечества от ошибок друг друга. Радиоактивное загрязнение от аварийных выбросов изотопов из этой электростанции обнаружилось в съеденной овцами Уэльса траве, выпитом поляками и югославами молоке и воздухе, которым дышали шведы. Никому не известно, какому количеству граждан Советского Союза суждено было погибнуть в предстоящие годы от медленного действия пагубных факторов радиоактивного излучения. Сообщение о тревожном событии пришло в дома миллионов жителей планеты по каналам телевидения вскоре после того, как еще миллионы телезрителей наблюдали на своих экранах взрыв американского космического корабля, на борту которого погиб весь экипаж с пассажирами. Трагедии Чернобыля, АЭС и Челленджера, космического челнока, впервые показали огромной массе народу одновременно пределы и возможные опасности передовой в техническом отношении цивилизации. Такого рода аварии послужили укреплению и распространению возросшей озабоченности человечества по поводу предохранения окружающей среды. Прошло совсем немного времени, и их связали с многим чем еще. Кое-какие проявившиеся в последнее время сомнения связаны с предположением о том, что наша цивилизация обеспечила создание материального благополучия известной части населения планеты, но при этом следует обратить внимание на то, принесло ли оно ему счастье. Ничего нового в таком вопросе не просматривается, однако его постановка в обществе в целом, а не перед индивидуальным человеком, предполагает новую расстановку акцентов. Речь уже идет о широком признании того факта, что улучшение социально-бытовых условий не может полностью ликвидировать человеческую неудовлетворенность жизнью, зато способна на самом деле вызвать у людей острейшее раздражение. Загрязнение, гнетущая разобщенность населения переполненных городов, а также нервное напряжение и переутомление от современных условий труда элементарно перевешивают довольство материальной стороной жизни, и это совсем не новые проблемы. В 1952 году от загрязнения атмосферы за неделю в Лондоне умерло 4000 человек. Но слово «смог» вошло в обиход лондонцев за без малого полвека до трагедии. В отдельную проблему в наши дни превратился выросший масштаб городов. Некоторые современные мегаполисы разрослись до такой степени, что представляют в настоящий момент нерешаемые проблемы. Кое-кто из экологов выражает опасения в том, что ресурсы в наше время расходуются с неразумной расточительностью и что нам угрожает опасность, о которой предупреждали мальтузианцы. Человечество никогда не пользовалось энергоносителями настолько щедро, как это делается сегодня. Судя по одному из подсчетов, получается так, что за последнее столетие их использовано больше, чем за всю предыдущую историю, скажем, за 10 тысяч лет. От всех этих энергоносителей 87% приходится на ископаемое топливо, состоящее из окаменевших остатков растений, накопленных в земной коре на протяжении миллионов лет. Их запасы истощаются, а тем временем миллиарды человек рассчитывают поднять свое потребление до текущего уровня на Западе. Так складывается абсолютно нетерпимая ситуация. Власти многих стран и руководители ведущих компаний в настоящее время вкладывают большие деньги в разработку так называемых рациональных источников электроэнергии, таких как геотермические, солнечные, приливные, ветровые электростанции и теплоэлектростанции, топливом для которых служат всевозможные отходы. Но за прошедшие десятилетия особого прогресса в этом на самом деле не наблюдается, особенно в разработке прикладных технологий на основе перечисленных ресурсов. С ядерной энергетикой, все еще вызывающей большое сопротивление со стороны обывателя, с энергетической точки зрения человечеству пока что открывается весьма туманная перспектива. Мы, к тому же, могли уже пересечь черту, за которой безоглядное энергопотребление вызывает непреодолимое напряжение естественной среды. В пример можно привести загрязнение или разрушение озонового слоя планеты, а дальнейшее увеличение такого напряжения – грозит пагубными последствиями. Социально-политические плоды, обещаемые изменениями окружающей среды, которые уже проявляются, осознать пока не удается. И мы располагаем знаниями, приемами или всеобщим согласием, разве что по достижению таких умозрительных целей, как высадка человека на поверхность Луны. Все намного прояснилось, когда в завершающее десятилетие XX века политики придумали новый призрак – опасность рукотворного и необратимого изменения климата планеты. Не закончился еще 1990 год, а его уже назвали самым жарким за всю письменную историю наблюдений. Кто-то задавался такими вопросами. Считать ли данный факт признаком планетарного потепления, вызванного парниковым эффектом, произведенным выделением в атмосферу огромных количеств углекислого газа, поступившего от сжигания ископаемого топлива населения планеты, разросшимся как никогда прежде. Кто-то подсчитал, что в наше время доля углекислого газа в атмосфере по сравнению с доиндустриальными временами увеличилась приблизительно на четверть. Представим, что на самом деле так, и поскольку эмиссия в мире парникового газа, как теперь говорят, составляет 30 миллиардов тонн в год, спорить обывателю по поводу сообщаемых ему данных не приходится. Углекислый газ считается далеко не единственным элементом, вызывающим накопление в атмосфере испарений, присутствие которых затрудняет отдачу тепла планеты в космическое пространство, усугубляет наши беды метан, закись азота и хлорфторуглеводороды, ХФУ. И если глобального потепления недостаточно для всеобщей тревоги, тогда добавьте к нему кислотные дожди, сокращение озонового слоя с появлением в нем дыр и вырубку лесов невиданными темпами, и вы получите завершенную картину нынешнего экологического положения нашей планеты. Тяжелейшие последствия, если не принять должных эффективных контрмер, ждать себя не заставят, а проявятся они в изменении климата. Средняя поверхностная температура на Земле в следующем столетии может повыситься на 1-4 градуса по Цельсию, смене сельскохозяйственной специализации, повышение уровня моря на 6 с лишним сантиметров в год считается вероятным и вполне возможным, и приведут к масштабному переселению народов. Киотским протоколом к рамочной конвенции ООН по глобальному потеплению, вступившим в силу в 2005 году, предусматривается попытка заняться всеми проблемами посредством ограничения объема эмиссии парниковых газов в атмосферу. Власти 38 промышленных стран обязались к 2012 году сократить объемы выбросов таких газов ниже уровней 1990 года. Однако представители Китая, дающего самую большую в мире долю загрязнения атмосферы, освободили свое народное хозяйство практически от всех квот, прикрывшись статусом развивающейся страны, тогда как представители США, занимающих далеко не почетное место сразу за КНР, подписывать Киотский протокол отказались. Даже если стороны, все-таки подписавшиеся под протоколом, полностью выполнят свои обязательства, а говорить о большом их старании на данном поприще не приходится, подавляющее большинство экспертов полагает, что для предотвращения последствий глобального потепления требуется введение гораздо более жестких ограничений.